Глава 19. «Выходим! По одному!» Пришелся мне в спину тычок, и я невольно сделал пару коротких шажков, чтобы не упасть. Впрочем, помогло не сильно. Армейские маги ни с кем не церемонились, и, повязав всех, кто оставался на улице перед зданием школы мастерства, просто погрузили нас по армейским повозкам, обычно предназначенным для транспортировки военного имущества, и повезли их в здание управления полиции. Последний факт порадовал. Уж там-то меня опознают, и есть шанс избавиться от случайного ареста. Вот только конкретно сейчас, получив тычок в спину, я рухнул из повозки и не смог подняться самостоятельно. Мешали веревки, что связали мои руки за спиной. Правда, валялся я недолго. Принимающий нас снаружи боец легко вздернул меня на ноги и тоже придал ускорение в нужном направлении, тычком кулака. «Живее! Не задерживаемся!» «Больно же, сволочи!» раздался сзади голос. «Поговори мне еще! Двигайтесь, если не хотите провести в тюрьме много времени!» «А что с нами будет? Так-то я просто пришел поболеть за соседа, что на новый ранг сдавал!» — спросил уже другой арестованный. «Детективы разберутся!» — отмахнулся боец. «Двигай давай!» Армейские маги выстроились цепочкой от повозок к дверям управления, где передавали нас детективам. А уж те разводили всех по камерам. Я знал, что их в управлении немного, и гадал, где разместят столько народа. Но оказалось все проще. Кое-какую отбраковку военные сделали еще на улице, осмотрев каждого схваченного горожанина. И если у него не было при себе артефактов или еще чего-то, могущего послужить оружием, то таких просто передавали дежурному, что в темпе записывал их имена и отпускал. А вот если поймали с артефактами, или же на тебя указал стражник, что ты особо сильно кричал и призывал к бунту. Вот они, оказывается, чем занимались, пока ждали армейцев. То без вдумчивого разговора с одним из детективов полиции ты точно не обойдешься. «Этот мой!» — раздался знакомый голос, и шедшего в двух шагах передо мной Вальтера вытолкнули в сторону. Повернув голову, я увидел Радбора, что угрюмо смотрел на своего стажера и уже снимал с него веревки. Я стал активнее крутить головой. «Где же моя наставница?» «Вот как знала, что ты мне сегодня проблемы принесешь!» С облегчением услышал я ее голос. «Но хоть когда-нибудь я смогу с мужем отдохнуть по-человечески?» И добавила уже стоящим в цепочке детективам, так как мы уже были в здании. «Давайте вон того оболтуса мне». «Да-да, вот этот блондин высокий». Снова тычок в спину, но уже не такой сильный, как от армейцев. И я оказался вне вереницы задержанных. Лионелла дождалась, когда я встану рядом с ней, и пошла в свой кабинет. Я поспешил следом, чувствуя, как треснула застывшая корка на разбитой Вальтером губе. «Рассказывай». Когда мы оказались одни, и мне, наконец, освободили руки, потребовала наставница. Я вздохнул и принялся вспоминать. «Нам нужно ему помочь!» Как только толпа хлынула на Вальтера, крикнул я ближайшему стражнику. Тот посмотрел на меня недоуменно и сделал вид, будто не понял моего крика. Мысленно выматерившись, я достал свой знак стажера и табельный самострел. После случая с Селиком старый забрали в качестве вещдока и выдали новый, с распиской о том, что ни при каких обстоятельствах я его никому передавать не буду. Иначе гарантированный срок и пребывание в питомниках магов. Снова оглянувшись на посматривающего на меня стражника и не найдя в его взгляде поддержки, я тяжело вздохнул и уверенно двинулся в сторону, где Вальтер в буквальном смысле сражался за свою жизнь. Может, мне он и не нравится своим высокомерием и из-за нашего соперничества, но он убил ночного ужаса. Это что-то да значит. И вообще, меня Славия просила его поблагодарить. Вот и скажу ему спасибо. «Разойдись, полиция!» На мои крики сначала никто не среагировал. Но когда я начал расталкивать митингующих, то меня наконец-то заметили. Заметили и тут же атаковали. Чисто на инстинктах я увернулся от удара, прошедшего вскользь по уху, и также инстинктивно выстрелил в ответ. Чпок! Атаковавший меня с яростным лицом мужик замер с вытянутой вперед от промаха рукой. В таком же виде он и свалился на землю. «Опять власть зажимает!» — раздалось сбоку. Меня снова попытались ударить. Но в этот раз я был готов и, ловко увернувшись, опять выстрелил парализующим дротиком в ответ. Дальше еще три выстрела и несколько пинков, что отбросили особо настырных, когда я перезаряжал самострел. И пространство вокруг меня немного очистилось. Только после этого я смог рассмотреть дерущегося в нескольких метрах впереди мага. Тот ловко отмахивался двумя ледяными щитами, и я испустил облегченный вздох. До последнего я боялся, что Вальтер станет и дальше бить на поражение. Причем я и сам толком не знал, за кого я переживал больше. За митингующих или за бывшего напарника, с кем мы пережили жестокую битву на складе контрабандистов. Дальше окружение снова попыталось меня атаковать, и я отвлекся на них. Пять выстрелов, пять упавших на землю тел, что не только сами вышли из боя, но и мешают другим меня атаковать. И вот я буквально в шаге от мага, откидываю от него последнего противника, чтобы в следующее мгновение самому получить удар, предназначенный другому. «Сволочь он!» — зло процедил я на этом месте. «Я его спасать полез, жизнью рисковал, а он...» «Одно слово, маг!» — выплюнул я как ругательство. «Но ты еще заплачь!» — обожгла меня насмешка наставницы. «Да не смотри ты так на меня! Ты бы сейчас со стороны видел, но чисто ребенок обиженный!» Сжав зубы, я смолчал. «Знаю уже, только хуже будет!» Только досада взяла, что все Леонеллир сказал, особенно о том, что я чувствую. «Хорошо. Я так поняла, что мое задание ты из обстоятельств не выполнил?» «Нет. И у меня самострел забрали при задержании. Надо бы вернуть, а то срок получу». «Ну так возвращай», — пожала плечами наставница. «Могут не отдать. Я все же задержанный». «Ох, вот уж достался мне подопечный», — вздохнула Леонелла так, что платье натянулось на груди, невольно отвлекая меня от произошедшего перед школой. «Хорошо, сейчас схожу, заберу твое оружие. Но тогда пишешь подробный отчет, и только после этого идешь снова к мастеру Сесилии». «Снова? Задание никто не отменял». В итоге, когда я покинул управление, время было уже далеко за полдень. Еще пара часов, и вечер начнется. Настроение было паршивым. Да и кушать хотелось. Поэтому я все-таки сначала пошел в трактир, к Славе, а не в школу мастерства. «Что с твоей губой? Слышала, сегодня были какие-то беспорядки. Это там ты рану получил. К вам столько народу привезли», — встревоженно встретила меня любимая. Обняв ее и зарывшись носом в рыжие волосы, я с удовольствием вдохнул ставший таким родным аромат. «Смотрят же», — пискнула Славя. Впрочем, не слишком стремясь вырваться из моих объятий. «Пусть», — ответил я, но все же отпустил любимого. «Хочу есть. Сейчас будет». Только когда поел, я коротко пересказал дневные события, не забыв добавить, что своим ранением обязан Вальтеру. «Ну, он же не специально. Ты же сам сказал». «Ты на чьей стороне?» — возмутился я. «На твоей», — успокаивающе положила она руку. «Кстати, тут твоя сестра заходила», — перевела тему Славя. «И что говорит?» «Просила передать, что в ближайшее время не сможет отлучаться с работы, и потому я должна напоминать тебе про долг». «Что за долг?» «Вот же, ответственная. Не в меру. Помню я, помню», — мысленно воскликнул я и, заверив Славию, что все хорошо и волноваться ей не надо, поспешил на выход. На этот раз к школе я добрался без приключений. Возле ее ворот стоял усиленный патруль стражи, но мне было достаточно показать свой знак стажера полиции, чтобы беспрепятственно пройти внутрь. Там народу тоже уже не наблюдалось. Только Даня оказалась на своем рабочем месте, рассматривая какой-то артефакт. «Привет». «Привет». Оторвалась она от своего занятия. «Что, не терпится собрать уже свое творение?» «Нет, я по другому поводу, хотя и собрать артефакт не отказался бы, если время останется». «Вот как? И что у тебя за дело? Хочешь результаты выборов узнать?» «Тоже неплохо. Но я к великому мастеру Сесилии». «О, как официально!» — хмыкнула девушка. «Она ж наставница твоя. И что ж ты от нее хочешь?» «А вот это уже наше дело», — отрезал я. «Ну ладно», — фыркнула Даня, сделав вид, что ей все равно. «Где губу разбил? Случайно не у нас под воротами с боем прорывался?» «Есть маленько, но все же. Ладно, ладно. Твоя наставница сейчас у себя. Пропустишь через территорию? Не хочется вокруг квартала обходить». «Хорошо, но с условием. Артефакт собираешь при мне». Я вздохнул и кивнул. В принципе, Даня в своем праве. Все же она мне немало помогла, и отказать в такой просьбе с моей стороны было бы некрасиво. Вход в здание членов Союза со стороны школы почти не отличался от парадного со стороны улицы. Разве что звонить звонок не пришлось. Спокойно открыв дверь, я прошел знакомый круглый холл и затем двинулся к замаскированной двери входа в кабинет Сесилии. Такие же двери в кабинете других великих мастеров почти все были закрыты, кроме двух. Из них раздавались голоса. Судя по обрывкам, что я слышал, новым великим мастерам показывали их рабочие места. Странно, что открыты были только две двери, а не три. Но, может, третий уже обжился? «Кого там принесло?» — недовольно оторвалась от бумаг мастерица, когда я зашел. «А, ученичок!» «Ох!» Потянувшись и прогнувшись в спине, Сесилия бросила на меня недовольный взгляд. «Ты чего пришел-то? Уже создал артефакт? Или помощь нужна? Так наши условия ты знаешь? Артефакт соберу завтра, схемы уже готовы». Брови Сесилии удивленно поднялись вверх. Явно не ожидала такой скорости с моей стороны. «Но сейчас я по заданию полиции». «Опять Лидику что-то нужно?» «А что взамен?» — спросила она в воздух. — Присаживайся. — И выкладывай. Я еще домой попасть сегодня хочу. — А кого выбрали новыми великими? — усевшись напротив мастерицы, спросил я. — Вашего учителя по базовым рунам. Вилана. Гроппака. Это наш главный поставщик материалов для артефактов после Кантемира. — И Илорию. — А это кто? — Начальница тюрьмы для магов на острове Противостояния. Теперь уже бывшая. — усмехнулась Сесилия. — Но ты от ответа не уходи. — Собственно, моя наставница хочет знать, кто стал новым главой ветви контрабандистов гильдии. Взамен обещает обелить ваше имя со стороны полиции, чтобы днем вы с вуалью не бегали и вашу дочь в школе не травили. При моих последних словах Сесилия нахмурилась. Упоминание дочери ей явно пришлось не по душе, но, с другой стороны, я сказал правду. А главное, предложил выход из ситуации. «С именем нового главы помогу, хоть это и сложновато будет», — поджала полные губы Сесилия. «Видно, ее дочери конкретно достается за грехи мамы, раз она сразу же согласилась». «Когда?» «Завтра утром. Раньше не получится», — тряхнула головой Сесилия. «И пусть твоя наставница никому об этом не говорит». «Даже после того, как я передам информацию, в том числе никому из коллег. Где это у вас сильно течет?» «Я передам», — кивнул я. «Но это еще не все». «Вот как? И что же еще ей нужно?» «Не ей, на этот раз следователю Паулю». «Хм, удиви. Неужели он тоже считает, что ночной ужас был питомцем Абдула, а потом мстил за него?» «Нет». «Но он уверен, что за этой тварью стоит человек». «И? Я-то тут при чем? Хочешь, чтобы я поискала среди гильдийцев? Так все, не получится. Даже узнать имя нового главы контрабандистов будет немногого стоить. А уж что-то еще?» — развела она руками. «Тут иное. После смерти твари удалось провести анализ ее крови и установить два факта. Тварь имела очень сильную регенерацию. Раз. И уже много лет по Скайлору ходит одно чудодейственное лекарство, что в своем составе содержит кровь монстра. Это два. Пауле нужно имя того, кто стоит за лекарством». Сесилия, понимающе улыбнулась. А затем вдруг, будто что-то вспомнила, и ее улыбка стала еще шире. «Ха! Ну что ж, Пауле повезло. Имя поставщика этого лекарства мне известно. И, как мне кажется, на вопрос твоей наставницы я теперь тоже знаю ответ. Нужно лишь уточнить будет. Так что ответ ей дам все равно завтра». Я замолчал. выжидательно смотря на мастерицу. Вот только та тоже не торопилась говорить. «И?» — поторопил я ее. «Вы скажете, кто поставляет лекарства из крови твари?» «Скажу, но не бесплатно. Так что завтра я сама приду к Паулю и будем договариваться насчет цены. Так ему и передай. А пока что, ну-ка, рассказывай, что там с твоим артефактом названия мастера?» «Ты просил аудиенции». «Я слушаю». Император величественно наклонил голову. Вошедший в тронный зал Юджин Гролл мимолетно огляделся. Внутренне усмехнулся при виде Кантемира, сидящего в стороне, но при этом находился под рукой правителя. И уверенно начал. «Как вам известно, Ваше Величество, народ недоволен. Особенно жителям Скайлора не нравятся ваши последние указы, касающиеся великих мастеров. Не в последнюю очередь из-за тех слухов, что распускают твои подручные», — раздалось из угла, где сидел Кантемир. Император никак не прореагировал на это высказывание, даже не поморщился, что лучше всего сказало магистру о новом положении бывшего главы Союза. «Доказательства?» — демонстративно повернулся Грол к Кантемиру. «Нет?» — подождав несколько секунд, уточнил магистр. «Тогда это только голословные обвинения, основанные на неприязни. Я же говорю о другом». На то же демонстративное игнорирование себя во время ответа Кантемиру император снова никак не отреагировал. «Все еще делает вид, что он третейский судья», — подумал Грол. «Тем лучше для моей задумки. Как я и сказал, народ недоволен великими мастерами. Проведенные ими выборы новых членов в свой состав не убавили недовольства. К школе пришли в основном пинчуги и бездельники», — вновь вмешался Кантемир. «Те, кто и так готов бузить по любому поводу, особенно если их снабжают артефактами и опохмеляют перед митингом», — выплюнул последнее слово мужчина. Его взгляд наполнился яростью. Впрочем, уже привычной, и также привычно мастер сдержал ее. Остальные горожане приняли выборы положительно, что говорит только в пользу моего заявления. Люди не верят великим мастерам в целом. Более того, они боятся, что их предводители выродились. Так ты печешься о горожанах? С каких пор? С тех пор, как их мнение стало влиять на нас. 6 лет назад они поддержали вас, и мы проиграли. Я готов признать это. Но сегодня...» Грол иронично покачал головой. «Сегодня они поддержат уже ваших противников». «Что ты предлагаешь?» — наконец спросил император, не дав высказаться Кантемиру. «Создать новый орган власти. Выборный. Кантемир прав в одном. Людям понравилось выбирать. Пусть и из тех, кто отобран в кандидаты заранее. Предлагаю сделать новый орган власти, который они смогут избирать сами. Причем на конкретный, определенный заранее срок. Участвовать в выборах смогут как мастера, так и маги, но и просто авторитетные граждане Скайлора, вне зависимости от их умений», — прозрачно намекнул на различие двух школ Грол. «Председатель нового органа власти будет подчиняться напрямую только вам, Ваше Величество, и назначаться голосованием избранных кандидатов». «Третий орган власти? Немного ли?» — задумчиво произнес император. «Много», — согласился Грол. «Потому Ковен и Союз должны быть упразднены». Глаза Кантемира удивленно расширились. Если нападки на Союз для него были ожидаемы, то вот включение в список упраздняемых Ковена — это стало для него шоком. Но мужчина постарался быстро взять себя в руки, так что уже через секунду в его глазах вновь горела ярость. «Что скажете?» — стал ждать магистр ответа.